Детектор. Глава 52. Крайл Фишер старался смотреть на Суперлайт по возможности бесстрастно. Этот корабль он видел впервые. Тесса Вендель улыбалась. Очевидно, она очень гордилась своим детищем. Корабль стоял в огромном ангаре, окруженном тройным барьером безопасности. Возле него суетились несколько человек, но основную работу выполняли управляемые компьютерами роботы. В свое время Крайл видел разные космические корабли, предназначенные для самых разнообразных целей, и множество их модификаций. Но ничего похожего на Суперлайт, ничего более отвратительного ему никогда не встречалось. Не зная Крайл заранее, он бы, наверное, вообще не догадался, что перед ним космический корабль. Что же ему сказать? С одной стороны, ему не хотелось обижать Тессу. Она, очевидно, ждала только похвалы. Но с другой стороны, говорить не то, что думаешь, не хотелось. В конце концов, он несколько неуверенно проговорил. Корабль не лишен своеобразной мрачноватой элегантности. Чем-то он напоминает мне осу. Услышав про мрачноватую элегантность, Тесса улыбнулась. И Крайл понял, что нашел нужные слова. Немного подумав, она спросила. «Почему ты решил, что корабль напоминает какую-то осу?» «Есть такое насекомое», — объяснил Крайл. «Конечно, на Аделии насекомые не очень хорошо известны». «Почему же? Мы знаем, что такое насекомое», — возразила Тесса. «Возможно, у нас они не размножаются так неуправляемо и в таком изобилии, как на Земле. Но, вероятно, у вас нет ос. Это жалящее насекомое, очень похожее вот на это». Крайл показал на Суперлайт. У осы широкая грудная часть и толстая брюшка, а между ними узкая талия. «В самом деле?» Тесса с интересом посмотрела на Суперлайт, как будто открыла в нем что-то новое. «При случае разыщи для меня рисунок осы. Может быть, взглянув на это насекомое, я лучше пойму конструкцию корабля. Или наоборот. Если вы не знали об осах, как же вы пришли к такой конструкции?» «Нам нужно было найти такую форму, которая обеспечивала бы максимальную вероятность движения корабля как единого целого. Гиперполе имеет тенденцию распространяться наружу в форме цилиндра практически бесконечно далеко. До известных пределов ему не нужно препятствовать. С другой стороны, ему не следует предоставлять полную свободу действий. В сущности, нам приходится удерживать поле в определенном объеме внутри этой оболочки, где его подпитывает и сдерживает сильное переменное электромагнитное поле и... Но тебе это не очень интересно, да? Думаю, сказанного тобой вполне достаточно», — чуть улыбнулся Крайл. «Раз уж мне позволили наконец-то взглянуть на этот...» «Не сердись», — сказала Тесса и обняла Крайла за талию. «На последнем этапе работы сюда допускались только непосредственные исполнители. Все было строжайше засекречено. Иногда здесь едва терпели даже меня. Могу себе представить, как администрация ворчала, что эта подозрительная поселенка всюду сует свой нос. Думаю, они очень хотели бы, чтобы я не имела никакого отношения к работам по проектированию гиперполя. Тогда они могли бы запросто меня выставить. Сейчас стало полегче. Видишь, мне даже разрешили показать корабль тебе. Я считаю, что это нужно было сделать давно. Ведь ты полетишь на нем. А я хотела, чтобы ты смог полюбоваться им». Тесса помедлила, потом добавила. «И мной тоже». Крайл обернулся. «Ты знаешь, я всегда любуюсь тобой. Для этого совсем не обязательно было строить такого чудовища». И он обнял Тессу за плечи. «Крайл, я все старею», — сказала она. «К сожалению, этот процесс необратим. И мне ужасно хорошо с тобой. Мы вместе уже 8 лет, и все эти годы у меня и мысли не возникало о другом мужчине». «Разве это трагедия?» – улыбнулся Крайл. «Возможно, ты была слишком увлечена работой. Сейчас корабль построен. Ты должна почувствовать облегчение. У тебя теперь будет достаточно свободного времени, чтобы снова начать охоту за мужчинами». «Нет у меня на то ни малейшего желания». «А как твои дела?» «Я понимаю, иногда я уделяла тебе слишком мало внимания». «У меня все в порядке. Меня вполне устраивает, когда все твое внимание обращено на корабль, а не на меня. Я жду этого корабля с не меньшим нетерпением». Будет ужасно, если к тому времени, когда корабль будет, наконец, совсем готов, мы настолько постареем, что нас не допустят к полету. Крайл еще раз улыбнулся, на этот раз с легкой грустью. Ну, а что касается старости, то не забывай, что я тоже уже не юноша. Меньше чем через 2 года мне будет 50. Тесса, у меня на языке вертится вопрос, который я боюсь задать, но все же я спрошу тебя. Спрашивай. Ты получила разрешение показать мне корабль, святая святых всего проекта. Почему-то мне кажется, что Карапатский не дал бы такого разрешения, если бы работы не подходили к концу. В вопросах секретности Карапатский почти такой же маньяк, как и Танаяма. Ты прав, корабль готов, если иметь в виду гиперполе. Он летал? Еще нет. Остались кое-какие недоделки, но они не имеют отношения к гиперполю. Вероятно, сначала должны быть испытательные полеты. Испытания будут, и даже с командой на борту. Невозможно проверить систему жизнеобеспечения в автоматических полетах. Даже полет с животными не даст нам всей информации. Кто входит в первый экипаж? Сдавшие экзамен добровольцы из участников работ. А ты? Я единственный недоброволец. Я должна лететь. Я не могу доверить никому принятие решений в чрезвычайных ситуациях. Значит, я тоже полечу? Нет, ты пока не полетишь. Лицо Крайла мгновенно потемнело от гнева. У нас была договоренность, начал он. Договоренности об участии в испытательных полетах не было. В таком случае, когда закончатся испытания? Трудно сказать. Мы не знаем, какие сложности могут еще возникнуть. Если все пройдет гладко, будет достаточно 2-3 полетов. На это уйдет несколько месяцев. Когда будет первый испытательный полет? Этого я не знаю. Мы еще не закончили работы. Ты говорила, что корабль готов. Да, если речь идет о гиперполе. Но нам еще предстоит установить нейронные детекторы. Это что такое? Ты мне никогда о них не говорила. Тесса не ответила. Она не спеша внимательно осмотрелась и сказала. Крайл, на нас начинают обращать внимание. Кажется, наше присутствие кое-кого беспокоит. Пойдем домой. Крайл не шевельнулся. Я понял так, что ты отказываешься говорить, хотя все это очень важно для меня. Мы поговорим. Но дома.